После пары месяцев наблюдения, через преподавателей, Дамблдор сделал впечатление о нем. Нет, через пару лет, когда у мальчишки появятся гормоны, нужно будет переделать, но можно отталкиваться и от этого. Альбус очень не любил, когда что-то идет не по плану, который он делал 30 лет. Итак, парень стал аномалией, из-за которой Дамблдор не мог его увидеть через сферу. Причем это произошло чуть больше 3 месяцев назад. Нужно будет разузнать, почему именно тогда произошло, а не пару лет назад. Еще один из миллиона подпунктов в план Дамблдора. Со слов профессоров и Хагрида, а также от Уизли самого младшего, Гарри любит учиться, много знает, для своего курса, естественно, занимается спортом почти каждый день. Выходные тратит не на бесполезное ничего не делание и игры вроде в плюй камни, а изучением замка. Это он узнал от завхоза Филча. Может быть, этот парень сможет найти тайную комнату, в которой хранятся записи Салазара Слизерина. Но такая любознательность не всегда полезна. Еще чего, полезет в запретный коридор. Нет, Альбус хотел, чтобы тот зашел в него, даже поглядел на Цербера, которого привезли из Греции. Даже просто аренда на год стоила немалую сумму. Впрочем, у Альбуса их достаточно, больше, чем в сейфе Поттеров. Все же глава Визингамота и президент Международной конфедерации магов Британии – это не просто титулы. Впрочем, Поттер вроде успокоился и перестал изучать замок. Расположение кабинетов его устроило. Также Поттер рассуждает не как 11-летний парень, что еще ничего не знает в этой жизни, а как взрослый, на уровне Вуда. Да, Вуд приходит иногда к нему и просит советы, а еще тот хочет заработать. Также он рассказал о договоренности с Поттером. Дамблдор активировал сферу, выбрав целью Северуса. Альбус не сомневался в его верности. Обед, проведенный вместе со Снипом, имел столько пунктов, что даже рабская клятва отдыхает. Сфера снова показывала помехи. Значит, они добрались до Поттера. Тот, как и ожидалось, пошел спасать Гермиону, которая оказалась там из-за Рона. А всего-то нужно попросить Флитвика о том, чтобы она помогла Рону с чарами. Единственное, о чем Дамблдор сожалел, это о том, что он не смог увидеть поединок с троллем, чтобы разузнать боевую подготовку Поттера. А Аластер появится только через 3 года. Альбус отключил сферу и подошел к окну. За окном моросил дождь. А Альбус размышлял. Вот только зачем Поттеру серебро? Глава 22. Глава 22. Обещаешь ли ты, нареченная Гермиона Джин Грингер, хранить тайны, что поведаю тебе я, нареченный Гарольд Джеймс Поттер? Обещаю. Обещаешь ли ты, нареченная Гермиона Джин Грингер, хранить планы, что поведаю тебе я, нареченный Гарольд Джеймс Поттер? Обещаю. Обещаешь ли ты, нареченная Гермиона Джин Грингер, служить мне верой и правдой? Обе. Чего? Что ты такое задумал? Слугу захотел. Да ты. Я просто проверял, слушаешь ли ты меня, нареченная Гермиона Джин Грингер, отсмеявшись, сказал я, и перестань меня так называть. Если это понадобилось в ритуале, это не значит, что ты можешь делать так постоянно. Все-все, больше не буду. Только задавай вопросы поскорее, сегодня еще завтрак и уроки. Как ты провел обед вдвоем? Тебя это интересует? Я просто откат взял на себя. То есть если ты его нарушишь, то тебе ничего не сделается, но если нарушу я, то я умру. Умрешь? Зачем тогда ты его провел? Ну, есть некоторые умники, которые могут этот обед обойти, не нарушая его. Да ты от меня ничего не просила, так что и нарушить не могу. То есть мне не обязательно тебе что-либо говорить. Ах ты, но ты же мне скажешь, да, и глазками так, хлоп-хлоп. По книжкам научилась, да, расскажу. Ты только спрашивай, да побыстрее. Я буду считать. Осталось 7 минут. Встрял в разговор Том. Как ты меня нашел? Ну, тогда, когда тролль пришел, у меня есть такая вот штука, оракул, и показал его Гермионе. Что это? Начала она осматривать летающий шарик. Это око оракула. Отвечает на все мои вопросы. Подчиняется только мне. Прим. Автора. Не только. Прям на любые вопросы, не на все, но да. То есть, как я понимаю, то, что ты умный, на самом деле тебе помогает это. Она показала рукой на шар. Почему же? Это же не значит, что я без него тупой. И все же, я прошу, Гарольд Джеймс Поттер, чтобы вы отказались от использования на уроках этим устройством. Не могу обещать, Гермиона Джин Грингер. Я буду так же к тебе обращаться, как и ты ко мне. 3 минуты. Ладно, поговорим об этом позже. Что ты использовал в битве с троллем? только честно. Вот, я закатал рукав на левой руке, этот браслетик может менять форму. Смотри, я трансформировал его в расческу и начал водить по волосам. Именно его я использовал. А как же бесполочковая магия? Ну, ты использовал на камень. Я могу свободно колдовать, не используя палочку. Она является помощником, этаким ретранслятором. Ты знаешь, что это такое? Да, знаю. Так вот, и волшебники становятся зависимы от такого помощника. Я же, который колдую без палочки, не имею такой зависимости. Но как же ты колдуешь без палочки, если тебя сначала учат колдовать с палочкой? Вопрос на грани фола. Есть тайны, которые лучше не знать, даже при обете. Например, кем я до этого был и кто у меня в голове сидит. И кто же? Спросил Том. Да так, есть один мутный тип. А вслух сказал другое. Ну, магические выбросы делаются тоже без палочки. Считай, я их могу делать осознанно. А невербально можешь колдовать? Вот тут скорее нет. Человека очень трудно переучить, легче обучить с нуля. У меня такая же проблема. Во втором мире все колдовали без палочек, нужны только свободные руки и слова заклинания. Вот и меня приучили к этому. Минута. Так, Гермиона, последний вопрос, а то опоздаем. Ладно, вздохнула Гермиона. Где ты купил краску и линзы? Какую краску? Какие линзы? Ты о чем вообще? Я про краску для волос, ткнула Гермиона в вышеупомянутое место. Серые волосы настоящие не бывают. Во-первых, они настоящие, а во-вторых, это платина, а не серые. А глаза, и волосы, и глаза, это результат магического выброса. Так что у тебя ничего не получится. Ладно, пошли. И мы побежали завтракать. В этот день не было ничего особенного. Ну, кроме того, что это будет первый матч Квиддича в этом учебном году. Мы играем с командой Слизерина, а Пуффендуй будет играть с Когтевраном завтра. Вуд почему-то захотел афишировать только сегодня о том, что я являюсь новым ловцом. От этого известия люди разделились на два лагеря. Одни говорили, что я буду великолепным игроком, другие заявляли, что я сразу же упаду и что надо стелить заранее матрас. К моему удивлению, один лежал возле одной из трибун. Кстати, пока я искал в школьной библиотеке книгу, в которой будут описаны тайны мира, ну или на крайний случай местоположение тайников с артефактами, нашел книжонку «История Квиддича». В ней мне понравился один момент, когда упомянули, что в 1473 году во время чемпионата мира произошло более 700 различных нарушений. Я смог представить лишь 80. Матч начинается в 11, и все уже пришли, и многие сидели с биноклями. Наверное, вся школа собралась. Видимо, у магов с развлечениями туго. Я зашел в раздевалку нашей команды. Все уже были на месте, поэтому я как можно быстрее переодевался. А браслет, увеличившийся в размерах на секлевых харчах, помогал мне в этом. Особенно удобно пуговицы застегивать. Разумеется, сие действие никто не видел. Когда я пришел, Вуд начал говорить речь. Итак, господа и дамы, добавила Анджелина Джонсон, одна из охотниц. И дамы, согласился Вуд. Итак, пришел наш час, великий час, сказал один из близнецов. Час, которого мы все давно ждали, поддакнул второй. Вуд произносит эту речь перед каждым матчем, шепнул мне первый. Мы ее наизусть выучили. Такой сильной сборной, как сейчас, у нас не было много лет. Мы выиграем. Я это знаю. Вуд, можем отойти в сторонку? Зачем? Спросил он, когда мы отошли. Договоренность в силе. Ну, я ловлю, когда ты скажешь. Хоть это мне не нравится, но я согласен, так что далеко не улетай, чтобы я мог тебе крикнуть. Понял. Всем удачи. Рассчитываю на вас, ребята, сказал Вуд, выходя на стадион. Ура, ура, ура, прокричал Фред. Или Джордж. Судьей у нас была мадам Трюк. Впрочем, это логично. Она стояла в центре поля в окружении слизеринской команды. Итак, я хочу, чтобы это была красивая и честная игра. Я обращаюсь к каждому, и мадам Трюк выразительно посмотрела на капитана слизеринской команды. Тот был ровесником Вуда. Делаем в голове заметочку. От него не жди добра, записал. И в голове послышался скрип ручки. Садитесь на метла. Я вскарабкался на свой нимбус и взлетел. Мадам Трюк дунула в серебряный свисток, и игра началась. 4 мяча, квоффл, 2 бладжера и снитч вступили в игру. Гарри, позвал меня Вуд через 5 минут. Уже ловить? Нет, ты что, даже счет еще не открыли. Я просто проверить. Где сейчас снитч? Только рукой не показывай. Сейчас, переключаюсь на маг-зрение. Вижу магические ядра игроков. А во, у их капитана ядро большое. Так, не об этом. На 7 часов летит блестяшка. Да, это он. Следи за ним. Ага, как же. Мне это не интересно. Я стал вслушиваться в речь комментатора. И вот квофл оказывается в руках у Анджелины Джонсон. Вещал в аналог микрофона паренек с красно-золотым шарфом возраста близнецов Уизли. Она, кстати, великолепная охотника, да и просто замечательная девушка. Джордан. Повысила голос профессор МакГонагалл, что сидела рядом с вышеупомянутым Джорданом. Извините, профессор. Итак, Анджелина совершает маневр, обводит соперников, пас Алисии Спиннет, снова пас на Джонсон и, а нет, мяч у команды Слизерина. Капитан сборной Маркус Флинт делает рывок, бросает квофлы, Вуд перехватывает мяч. Я видел, как Флинт незаметно палочкой, что спрятано в мантии, наколдовал Левиасу, чтобы придать мячу ускорение, и поэтому я сделал то же самое, но уже без палочки и в другую сторону, тем самым нейтрализуя действие, при этом покашлив, чтобы никто не заметил, что я колдовал. На улице осень, так что кашель вполне обычное дело. Краем глаза заметил, как на одной из трибун Гермиона отрицательно качает головой. Понял, больше не буду так делать. Вжух. Еле успел уклониться от бладжера, пущенным крупным брюнетом из команды. Я это запомню. Земля круглая, но за углом встретимся, как в одном из фильмов было. Кстати, а здесь земля круглая, Гарри, в тебя не попали? Спросил Вуд. Чуть не задело, признался я. Тебя опасно находиться на одном месте. Сходи полетай пока, сделай вид, что снитч заметил. Я могу и не делать вид, что заметил. Ловить пока не надо. Понял. А как я пойму, что уже можно ловить? Один момент, Вуд повернулся к одной из трибун и начал делать движение руками. Я увидел, как на трибуне один парень достал блокнот, пролистал пару страниц, вгляделся в текст и кивнул Вуду. Все, жди фейерверка, это будет моей командой. А кто это был? Ну, с блокнотом, это мой друг детства. Он сейчас президент игры в Плюй Камни. Прим. Автора. Имеется в виду организатор игры, подбора игроков и т.д. То есть ты таким образом обошел запрет на колдовство игроками? Голова. Все-все, лети уже. Я резко вскинул голову, чтобы все увидели, и полетел в небо. Из команды Слизерина за мной полетел щуплый паренек, который до этого не участвовал в игре. Видимо, это и есть ловец. Через 20 секунд я сделал разочарованное лицо и уныло начал кружить по полю. Ловец Слизерина старался не отставать, при этом делая вид, что он не преследует меня. Неубедительно. Впрочем, это играет мне на руку. Пока летал, в мою сторону пару раз устремлялись бладжеры, но Фред и Джордж успешно их отбивали. Когда я уже заснул, а Джордан объявил счет 7-3 в пользу Гриффиндора, я услышал хлопок. Проснувшись, заметил громадный красно-золотой фейерверк, сделанный в виде рычащего льва. Красиво. А, стоп, это же знак. Я ищу снитч, вижу его возле будки, и сразу же устремляюсь туда. За мной с небольшим отставанием следует ловец Слизерина. Ну и пусть, у меня нимбус. Когда я приблизился к снитчу, я почему-то не мог его схватить. Он все время ускользал. А до конца преимущества в виде расстояния до ловца из-за разных скоростей метил оставалось секунд 8. После 5-й попытки я плюнул и использовал браслет, что задержать этот верткий на месте. Нить сделал как можно тоньше и незаметнее, а вокруг снитча сделал серебряную скорлупу. Никто не заметил разницы. Ну или я не заметил тех, кто эту разницу заметил. И я схватил снитч, прихватив оба крыла, чтобы тот не вылетел. Раздался оглушительный вой с трибун. Да так резко, что я с испугу чуть снитч не выронил. Снитч у Поттера. Поттер поймал снитч. Победил Гриффиндор. Кричал в микрофон Джордан. «Молодец, Гарри», — сказала Джонсон, подлетая поближе. «Уделай их и в следующие разы», — сказал Уизли. Интерлюдия, глава 23. Интерлюдия, глава 23. Прим. Автора. Я поначалу не хотел ее делать, или сделать ее позже, но многие писали, что без продолжения пролог бесполезен. Внизу идет моя больная фантазия. А Марии Суда родился спокойным мальчиком в достаточно богатой семье. Родители являлись владельцами довольно большого рисового поля в Японии, а также множество небольших полей в Корее и в Китае, что и приносило семье Исуда доход. Рядом с каждым из полей находился завод для обработки рисовой продукции, принадлежащий все той же семье, но уже работающий на Исуда Корпоришн. Исуда Корпоришн находился почти во всех нишах Японии, кроме недвижимости и технологий, и занимал в них почетное 8-е место, а в пищевой индустрии и вовсе третье. Амари получил высшее образование, занимался с самыми лучшими репетиторами, а также общался с крупными бизнесменами. Да, они были мельче, чем Yasuda Corporation, но тоже были влиятельными личностями. Также Амари занимался и боевыми искусствами. Это был особый стиль, использующий рукопашный бой, но с малыми затратами выносливости из любого положения. Конечно, были люди, которые побеждали Амария, используя тот же стиль, но он и не стремился к вершинам. Такой жизни ему было достаточно. Проблемы начались, когда под главным офисом Тире-заводом произошло землетрясение. Хотя такого произойти не должно. Ремонт здания выходил в сумму порядка 10 миллиардов йен. Сделка была совершена. Через месяц после сделки выяснилось, что в Китае компанию сместили более влиятельные бизнесмены, убрав тех со списка лидеров. Но и это не все. Половина рисовых полей, что находились в Японии, были сожжены одним из кланов якутс. Даже знание того, кто это сделал, не исправило ситуацию. Да, они выиграли суд, но компенсация оказалась меньше убытков, которые понесла семья Yasuda. А еще через два месяца, когда было понятно, что компания неумолимо разваливается, произошла трагедия. Родители Амария были убиты. Буракку Дараган, а именно они и были поджигателями, виновны в этом. Но дело оказалось закрыто, а влиянию Амария не хватало сил, чтобы совершить правосудие. Через две недели после погребения от старости умер дедушка, и Амария остался один. Плача возле дедушкиного гроба, он переместился в другое место. Амарию было плевать на это, как и на все остальное. Но обитатели думали иначе. Они схватили Амария и заперли в какой-то комнате. И в комнату заходил какой-то странный человек в очках и разговаривал с ним на незнакомом языке. Амарий узнал, что странный человек является демоном, а сам Амарий попал в другой мир. И что ему, Амарию, нужно выучить язык и обучиться на дворецкого, чтобы прислуживать местному королю. Амарий согласился. Все плохое, что могло произойти с ним, уже произошло, так что терять нечего. Смерти он как таковой не боялся. Так Амарий проработал дворецким примерно 40 лет, в течение которых дни никак не менялись. Амарий даже сам бы не узнал о своем 60-летии, если бы ему не напомнил учитель, Биндар Узгивель. Именно он был первым человеком, простите, демоном, который начал к нему хорошо относиться. Кстати, в этом мире все существа являются долгожителями, и даже пришлые попадают под эту аномалию. Единственное, что могло указать Амарию на его возраст, это его седая борода маленького роста и короткие седые волосы. Все остальные атрибуты старости обошли стороной. Все эти 40 лет, что пробыл здесь Амарий, шла активным ходом война с империей, которая принадлежит людской цивилизации. Возможно, кто-то скажет, что вот земляки, такие же как и ты, беги к ним. Но Амарию это было безразлично. Родных все равно не вернет. Ему было все равно, демоны вокруг него, или люди, тем более они почти одинаковы. Демоны, если и отличаются от людей, то только наличием особых конечностей и какой-либо способности. Все поголовно владели магией, когда среди людей маги – редкость. Возможно, именно из-за этого и произошла война. У каждого демона были особые конечности, будь то хвост, рога, крылья, когти или акульи зубы. У некоторых имелось несколько таких атрибутов, как и столько же способностей. Так, генерал армии короля демонов имел все атрибуты и являлся настоящим демоном, а не на разновидность человека. Магия делилась в этом мире на 8 частей. Огонь, вода, земля, воздух, природа, льды, ментальная и универсальная. Последняя работает с другими материями, нежели с первыми семью. Узнать новое, остановить время, попасть в прошлое, да можно долго перечислять. Но таких универсалов можно по пальцам рук пересчитать. Пальцем энто, естественно. У самого короля их было двое. Один пытался по звездам предсказать будущее, а второй в лаборатории пытался создать адамант, самый прочный металл. Некоторые считали, что он принадлежал богам. Демоны в богов тоже верили. Демонических, само разумеется. А потом в тронный зал вошел паренек в кожаных доспехах, который достал из-за пазухи какого-то паучка, а затем сделал его огромным. Его господин закричал и рванул куда-то прочь. Больше Амарий его не видел. Потом он узнал, что звездочет, который универсал, предсказал королю смерть от паука. Все смертны. Парень, что принес паука, огляделся, ища где сесть. Когда Амарий увидел его лицо, он словно проснулся. Перед ним стоял не просто человек, а японец, которых просто тут нет. Да имя, которым он назвался, говорил о том, что тот с Японии. Парня звали Кайта Суми. Вот только ему, в отличие от Амария, повезло оказаться по ту сторону баррикад. Кайта обладал способностью призывать оракула, как он сам называл, и получать ответы на вопросы о происходящем. А вкупе с звездочетом это было убойное сочетание. Также Кайта имел особые глаза, которые могли многое видеть. А сам Амари видел в них желание вернуться в Японию. Впрочем, и сам Амари хотел побывать там, вспомнить родные места, сесть на скамейку под цветущей сакурой и предаться воспоминаниям. Глядя на нового короля, Амари думал, видел, что парню еще все предстоит пережить. Вот только у него есть цель, а Амари решил помочь ему достичь этой цели. Даже если ты сам лишен счастья, ты можешь помочь обрести другому. В роковой день, когда пришел белый маг, Амари тоже погиб вслед за господином. Точнее, не погиб, так как демоном не считался, а просто попал в темное место, в котором он не мог пошевелиться, а мог лишь наблюдать, как к нему приближается маленький огонек. К нему подошел человек с фонарем и взглянул прямо в глаза Амарию. «Проснись!» Впечаталось в мозг это слово «найди его». А затем Амария очнулся. Интерлюдия, глава 24. Интерлюдия, глава 24. «Ну и зачем ты отправился в пустоту?» — спросил мужчина, обращаясь к пришедшему. Между прочим, у него было слишком большое желание жить, тем более жить ради другого. А еще он последний из семьи. Это не повод вмешиваться в дела смертных, особенно в их цикл перерождения. «Скажи, Дельф», — говоривший обернулся к человеку, что сидел за столом, — «да хватит уже играться. И так все время за компом сидишь. Между прочим, эта игра влияет на судьбу одного из миров. Да и она очень интересная. Визуальная новелла в онлайн-режиме с битвами, в которых ты должен выбрать объекты, чтобы выработать стратегию. Да и внезапные вопросы развивают сознание. Дельф, ты и так бог. Какое нафиг развитие сознания? Даже богам есть куда стремиться», — подала голос девушка, что сидела возле Дельфа. «Хель, и ты туда же. Ты вообще богиня смерти. Выше уже некуда. Есть еще наш отец, Творец. Его уровня и нужно достичь. Хель, смирись. Никто не сможет достигнуть его величия. Это же Творец. Я верю, что как бог споров, ты любого переспоришь в чем угодно, но сейчас лучше перестань, а то у Гарри голова заболит», — сказал Дельф. «Пускай говорит, дядюшка. О, голова у меня пока не болит», — сказал маленький мальчик с круглыми очками и с шрамом на лбу в виде молнии. «Как скажешь, Гарри. Кстати, тетя Хель, вам понравился персонаж, которого я создал?» — обратился он к богине смерти. «Конечно, Гарри. Серые волосы и гетерохромия дают поистине красивое сочетание. Гарри, садись. Скоро будет поединок с троллем. Нужно будет понажимать на все, что может пригодиться», — освободил кресло Дельф. «Только без моих подсказок, прям полностью. Но помни, что если ты сделаешь не то, то персонаж, которого ты создал, погибнет. А почему его нельзя возродить, дядё? По каким-то причинам я не могу воздействовать на него, поэтому нужно обращаться к Хроносу», — сказала Хель. «Дядь Хронос, вы сможете возродить Кайта, когда он погибнет? Ну пожалуйста, отстаньте. Я и так устал», — послышался голос с дивана. «А ты вообще только таблетки хроностазиса и изобрел. Начал шарманку бог споров. Неправда. А знаешь, сколько я людей в прошлое отправил? Заткнитесь», — достала косу Хель. Все замолчали. «Ну пожалуйста, дядь Хронос. Гарри, видишь, он не хочет. Не надо настаивать. О, началось». Человек, который только пришел, тяжело вздохнул. С появлением Гарри в их обители некоторые боги изменились. Так, Хель перестала быть безэмоциональной и стала лучше ко всем относиться. Дельф стал более ответственным. Даже Хронос стал меньше ворчать о том, что его все достали. Единственный, кто не изменился, это все тот же заядлый спорщик. Но он никак не менялся за последние пару тысяч лет. Пришедший сел в роскошное кресло, материализовал планшет из одного из навороченных миров и запустил создание аватара в мире ГП. Дельфу все-таки получилось подсадить его на это. «Пошли, ну пожалуйста», — кричал Рон, вися на моей мантии. «Как бы не порвал. И что я забыл у Хагрида? Он хочет кое-что нам показать». «Нам? Хагрид мне тоже говорил, что нужно прийти», — подошла Гермиона. «И ты туда, Брут? Ты знаешь историю Рима? Респект. Да не об этом речь. Что я там забыл? Я сделаю для тебя краткий конспект с заклинаниями за первый курс, если ты сходишь со мной». «Согласен. А ты, Рон, а зачем мне что-либо давать? Ты и так согласился». «Я согласился только с Гермионой. на шею лезут, окаянные. Мне и так МакГонагаллу с Дамблдором хватает. Гарри, ты не можешь так говорить о профессоре МакГонагаллу и о директоре Дамблдоре. Да ты знаешь, на что они меня подписали. Я теперь должен заниматься этим тупым видом спорта, в котором развивается только скорость реакции и наблюдательность, и должен тратить на это по несколько часов времени, моего личного и свободного времени. А я вместо этого мог тренироваться или учиться. Простите за мою вспышку гнева, но это долго копилось во мне, и мне нужно это выплеснуть. Впрочем, моя обида не была беспочвенна. Я действительно мог тренироваться с использованием третьего глаза и с разными оружиями, создаваемые браслетом. А я вместо этого просто летаю. Хорошо, хоть тренировки по квиддичу я заменил на просто разминку. Поэтому, я закончил свою речь. Я если и пойду, то только с Гермионой, и без тебя. Но что тебе стоит взять меня, а? Между прочим, это я тебя и пригласил. Достал. Я согласен, но только если ты не будешь приставать и лезть с просьбами. Неделю. Ладно. Ну так что, пошли. Хагрид, как и положено леснику, жил возле запретного леса. Когда мы пришли, он разливал по чашкам зеленый чай. Это все Снейп. Мы с Гермионой все видели. Он использовал заклинание, чтобы Гарри упал с метлы. Чушь, сказал Хагрид. Вы о чем вообще, Гарри? Когда ты участвовал в матче, где-то в середине на тебя Снейп применил заклинание, и тебя начало шатать. Да, не припомню. Хотя, вру, помню. Я тогда сделал мертвую петлю, как летчики. Упасть я не боялся. Все были в восторге. Я тогда заметил, что Снейп хромает. Думаю, что его покусал этот трехголовый пес. Что ты творишь, Рон? Зачем контору палишь? 2 недели не буду разговаривать. А откуда вы про Пушка разузнали? А мне этот парень уже начинает нравиться, сказал Том. Он называет тварь 4-го уровня Пушком. Пушком, не вижу в этом проблемы. Пушка? Спросил Рон. Ну да, это моя собачка. Купил у одного грека, не помню имя, на букву З. А потом я одолжил Дамблдору, чтобы охранять. Охранять что? Спросила Гермиона. Это секрет, перестаньте спрашивать об этом. Но Снейп пытался это украсть. Вколачивал гвозди в гроб терпения Хагрида Рон. Снейп, преподаватель школы Хогвартс, он в жизни такого не сделает. Но он пытался убить Гарри. Хагрид промолчал. До Рождества Хагрид нас больше не приглашал. Прошло некоторое время, и до Рождества оставалось всего ничего. Черное озеро, через которое мы переправлялись и в котором живет местный Ктулху, покрылось льдом, а также наступил снег. Всем ученикам с 1-го по 7-й курс включительно нравилось играть в снежки. Настолько, что освободили всех от уроков на один день и организовали великую снежную баталию. Каждый курс разделили по факультетам и организовали сражения 4 команд, где каждый сам за себя. Преподаватели и студенты 7-го курса даже построили 28 замков. Были просто сражения на выбивание и захват флага. Но самое главное, можно использовать заклинания. Видел сражения и у остальных курсов. Особенно понравилась 1-ка из 5-го, в которой один держал какой-то щит, который защищал от снежков противника, а 2 других кидали снежки с использованием левиасы. Они, кстати, выиграли в сражении. Я в своих битвах держался 1 места, которое заприметил ранее, с помощью браслета быстро лепил снежки, а 2-й рукой кидал в других, усиливая бросок левиасой. Но мои одноклассники не смогли выиграть, не устояли перед сплоченностью пуффендуйцев, хитростью слизеринцев, стратегией когтевранцев. Когда выбили всех гриффиндорцев, кроме меня, так я стоял чуть ли не в самом краю карты, эти 3 команды начали сражаться друг против друга. Меня черт дернул запустить в 1 снежок. Удачно, но потом я пожалел об этом поступке. Весь пуффендуй развернулся в мою сторону, оставив сражаться когтевран и слизерин, и направились ко мне. Я сопротивлялся как мог, выбил половину их состава, но все равно проиграл. Банально снег закончился. В том раунде победил пуффендуй, так как когтевран и слизерин поубивали друг друга, оставив по паре человек в командах. И тут на сцену выходят 3-й участники. Тогда эти недобитки объединились, но этого не хватило, чтобы победить. Оказывается, каждому факультету за победу давали по 10 очков. Все факультеты выиграли по 2 раза, а мы только 1 раз. Тогда близнецы Уизли работали вместе с Джонсон, Котибеллой, Алисией и Спиннит. Все они были в команде по квиддичу, так что они впятером сообща сражались. К моему удивлению, никто из 5-ки не выбыл. После снежной баталии ученики целую неделю были веселыми и активными на уроках. Преподаватели этому радовались и хотели проводить такие мероприятия чаще. Даже Снейп улыбался. Правда, пока никто не видел. На уроках он также был суров и отыгрывал роль злодея. Вообще, зима замечательная. Единственный минус был в том, что в подземельях похолодало, и нужно было одеваться теплее, чтобы не замерзнуть. Глава 25. Рождество все близилось. Многие ученики собрали чемоданы и ждали поезда. Не все. Некоторые остались в Хогвартсе. У каждого были свои причины, а я из-за того, что дома злые пожиратели смерти убьют меня. Даже при наличии того, что у меня там стоит кровная защита. Ирония заключается в том, что я туда поеду на летние каникулы. Ну не идиотизм ли? Из знакомых остаются Рон и Драко. Тот после поражения Слизерина как-то присмирел. Кстати, Когтевран выиграл у Пуффендуя. Но Слизерин все равно на четвертом месте. Все это время, что прошло, Гермиона и Рон пытались найти что-либо про Цербера и про Николаса Фламеля. Не знаю, откуда они про него разузнали, но я знаю, кто это. Создатель философского камня, которому более 600 лет. Но походу, что больше дня рождения он не проведет. Камень то в Хогвартсе. Думаю, Дамблдор его свистнул у Фламеля. С него станется, ага. Поиски у этой двойки были не очень. Я в это время не парился и читал книжку про одного безумного мага, что растерял свои силы и ему пришлось учиться жить как Магдл. Было забавно, особенно тот момент, когда он пытался одевать свои вещи. Гермиона даже хотела пробраться в запретную секцию, затык с этим словом у магов, запретный лес, запретный коридор, но мадам Пинс, библиотекарша, храбро стояла на защите своей территории. Так что Гермиона ушла несолоно хлебавши. «Ты же будешь продолжать искать про Николаса Фламеля, Гарри», сказала она в последний день перед каникулами. «Не, я показательно зевнул, прикрыв лицо ладонью. Но почему, зачем?» Я поднял руку ладонью вверх, сделав вид, что держу оракула. «А-а, ты воспользуешься этой штукой. Можешь мне сказать, что узнал? Я уже обед дала. Николас Фламель, супер-пупер-алхимик, создавший философский камень, который в теории позволяет жить вечно. Но он его посеял, и его нашел Дамблдор, и решил прикарманить себе. Но подумал, что из кармана выпадет, и спрятал его в школе, создав полосу смертельных препятствий, и назвал их запретный коридор. Так это находится там?» – удивилась Гермиона. «Вариантов два. Выбор зависит от хитрости Дамблдора. Первый – я загнул палец, он прячет на финише. А второй – загнул второй. Он спрятал его в другом месте, а коридор сделал, чтобы все подумали о первом варианте». 5 минут мы шли молча. Гермиона о навалившейся информации, а я о том, стоит ли вести ее в выручай комнату. Я-то уже прошел период детства, и могу сражаться, а она нет. Не стоит у нее отнимать детство. Впрочем, это не мне решать. Покажу, а она сама выберет. Слушай, Гермиона. Да, Гарри, я хочу сводить тебя в одно место, пока ты не уехала. И куда именно? Тебе решать, и впрямь, она сама представит комнату. Это как? Удивилась Гермиона. Я бы тоже удивился. На месте поймешь. У тебя есть планы? Нет. Вещи я уже собрала в чемодан. Могу пойти через 2 часа. Устроит? Вполне. Увидимся через 2 часа. И зашагал в сторону гостиной Гриффиндора. Постой. Она начала рыться в сумке. И протянула мне тетрадь. Держи. Это то, что я думаю. Я открыл конспекты по заклинаниям. Спасибо, Гермиона. Вот еще держи. Она протянула вторую тетрадь. На этот раз история магии. Но я же не просил. Это в качестве извинений за Рона. Ну и чтобы ты поменьше пользовался этим, как ты его называешь, оракулом. А то станешь почти как Рон. Я ужаснулся, представив эту картину. Я на метле летаю с риском упасть, иду сражаться в смертельных испытаниях ради целей, которые даже не мои, и в магии не бум-бум. А еще я ем без столовых приборов. Ужас. Я вижу, тебя проняло. Значит, конспекты будут не бесполезными. Спасибо еще раз. Пока шел в большой зал, читал конспект про историю магии. Гермиона написала подробно, включая интересные факты, но при этом не было воды. Чудо, а не конспект. Буду чувствовать себя сволочью, если не отблагодарю ее на Новый год. Придумал. Подарю сумочку с чарами расширения пространства. Будет учебники с косметичкой складывать. А еще, ай, я провалился в пол. Примерно на метр. Доска загнила или еще что-то. Вылез относительно легко. Без браслета я бы долго мучился. А так сделал под собой опору и все. Готово. Перед тем, как прикрыть дощечкой дырку, заметил какой-то блокнот. Поднял его браслетом. Обложка была вся в пыли. Стерев пыль, открыл блокнот на первой странице. Заклинание кокуса или очищение позволяет уничтожать артефакты, заставляя их терять магию. Использовать на сами потоки. На живых существ не использовать. Я не шучу. Требуется произнести кокусы, ударение на второй слог. Я перелистнул страницу. Привет, читатель. Или Йора из Кудакуша. Я вижу, тебя заинтересовал мой дневник. Что ж, это не единственный дневник. Таких еще 118 штук. В каждом из них записано заклинание, так же как и в этом. Поиграем в игру, найди все мои дневники. В награду ты узнаешь все тайны этой школы, а также местонахождение волшебного замка. Карта изображена в последнем дневнике. Подсказка. Ближайший дневник лежит на расстоянии 74 метра, и не обязательно в полу, и они не магические. Детекторы магии не помогут. Хи-хи. Удачи. С наилучшими пожеланиями, поклонник искусств волшебного замка. Пивс, вот это поворот. Но спасибо за подгон. Заклинание очень даже ничего. Да и волшебный замок этот, судя по названию заклинания и по его приветствию, это как-то связано с Японией. Ладно, пора бежать, а то обед без меня закончится. Мысленно сделал красный крестик на тайнике и побежал обедать. Я возьмусь за этот квест. Спустя 2 часа. Ты хотел мне показать эту картину? Со скепсисом смотрела на троллей в балетках Гермиона. Знаю, что это тупо, но не я это придумал. А кто? Спросил я Тома. А кто? Спросил кого-то Том. Не понял. Расслабься. Здесь никого нет, кроме меня. Хотел посмотреть на твою реакцию. Но я и правда не знаю, кто это придумал. Наверное, когда появился балет. Гарри, все хорошо? А, да, я в порядке. Ты подумала 3 раза? Черт, это ж надо при людях с шизой болтать. Повежливее к бывшему темному лорду. Да, я подумала. Теперь заходи. Куда? Вон туда. Тыкаю рукой в дверь. Но там же просто стена. Оборачивается Гермиона. Откуда она здесь появилась? Тебя и правда не смущают передвигающиеся лестницы и еда, появляющаяся из ниоткуда? Вру. Еда доставляются какими-то низенькими существами, которые сразу же телепортируются. Но я успеваю заметить их за долю секунды. Лучше бы не успевал. Ладно, пойдем. Заходи первая. Так же, как и было у меня, комната была пустой. Я прикрыл дверь. Оказались мы в тире, который состоял из современного и средневекового. В первом, как и сейчас, на противоположной стене висели шарики, по бокам в 3 ряда сидели мягкие игрушки, ждущие, когда их выбьют. В средневековом стояли мишени, а на стойке лежали разные ножи, топоры, пилумы, короткие метательные копья, использовались римлянами и т.д. Наверное, их и надо кидать. Гермиона, наверное, будет лучше, если ты пойдешь тренироваться там, указываю на шарики, а сам пойду туда, палец на мишени. Как скажешь, Гарри, вот только не надо говорить таким голосом, будто я тебя насильно привел. А ты правда здесь тренировался? Ну, с веревкой, она тыкнула в левое предплечье. Когда я тут бываю, комната другая. Если честно, я тренируюсь все время все в том же темном кладбище, где я был в первый раз. Можно подумать, что я любитель погулять в темноте. Подошел к стойке метательного оружия. Что же выбрать? Хотя у меня же есть браслет. Будем тренироваться с метательно-возвращательным оружием. Кинжалы, бумеранги, бугага. Так, встаем в центр арены, закрываем глаза, крутимся влево, затем вправо и начинаем бросать. Первый блин комом. Нет, я попал, но в стойку с оружием, уронив последних. На шум обернулась Гермиона. Все нормально, можешь не беспокоиться. Взглянул на предмет в ее руке. Это карандаш, желтый, остро заточенный, с ластиком на конце. Это же она его тут нашла и не принесла с собой. Да, Гермиона, а где ты нашла этот карандашик? Мой голос дал петуха. Я его на кассе нашла. Правда замечательный, она его погладила. Хочу себе такой же сделать. Буду от хулиганов защищаться. Не завидую я им. Теперь опасно становиться ее врагом. Я взглотнул. Замечательный. Больше не буду отвлекать. Дубль 2. Теперь я решил не крутиться, а просто помотать головой и попрыгать. Бросок. Я опять попал в стойку. Хотя я точно помню, что она у меня за стеной. Хорошо хоть не шумел. В 3-й раз я решил действовать хитрее. Встал, закрыл глаза, взмахнул и перед самым броском открыл глаза. Именно в этот момент передо мной появляется стойка. Я превратил браслет в решетку, а затем я взглянул под ноги. Я стоял на вращающейся платформе. Как глупо. Мне даже крутиться не надо самому. Я начал уничтожать мишени. Из-за того, что что я все время двигался, приходилось менять цели. Решил использовать боевую форму. Целиться стало легче. «Значит, мне тогда не показалось», — сказала Гермиона. «Не показалось», — согласился я, продолжая стрелять по мишеням. «Соизволишь объяснить, что это за глаз?» «Это боевая форма Оракула. Позволяет ориентироваться и дает увеличение реакции. А что ты еще можешь?» Я подумал и встал в позу лотоса, но сделал под собой очень тонкий прутик, который держал меня в воздухе. «Так ты и левитировать можешь?» «Круто. А если так?» Я увеличил размеры прута. Ничего не изменилось. «Ах ты, обманщик!» Она разглядела прут. «Ничего я не обманщик. Многие фокусники тоже так делают. Ладно, пошли уже». Я встал на ноги. «Постой, я сейчас». Она метнулась в тир и вернулась уже с ворохом мягких игрушек. «Где ты все это раздобыла?» «Это все не мое. Ты украла это». «Нет, я решила, что за каждое попадание могу позволить по игрушке. Прим. Автор, вы меня извините, но я смог удержаться от этой шутки. Судя по тому, что игрушек у нее много, меткости ей не занимать. Надеюсь, карандаша у нее больше нет. Смотри, я еще карандаш нашла. Протягивает мне два желтых орудий будущих травм. Кажется, я породил монстра. Глава 26. Глава 26. И вот наступило Рождество. Все разъехались, и замок стал пустым. В гостиной Гриффиндора нас было всего двое. Из-за холода тренироваться не очень хотелось, поэтому мы с Роном, укутавшись в теплые пледы, играли в шахматы. Но только не в простые, и не в золотые, а в живые. Все фигурки были живыми, но только на шахматном поле и только общались насчет шахмат. А жаль, а то можно было сделать шпионов. Поставил на стол, а они все видят. Так что это осталось лишь в мечтах, грезы уже заняты. Когда проснулся, увидел гору подарков. Так как нас всего двое, можно догадаться, что-то из этой горы мое. Я, кстати, тоже отправил подарки. Под присмотром МакГонагалу я сходил в Гринготтс и побродил по косом переулку для закупки подарков. Я отправил по новогоднему набору конфет всем, кого знал. Команда по квиддичу, одноклассники, даже Драко отправил. Всем, кроме Рона, не заслужил. Проблема была в оформлении поздравлений. Как я уже говорил, я поздравил всех, поэтому весь день писал письма. Решил, что они будут одинаковые, только на обложке будут подписаны согласно поздравляемому. Чтобы облегчить себе задачу, писал сразу два письма. Сам правой, а браслет левой рукой. Через сам браслет ручка соскальзывала, так что просто направлял руку, корректируя действия. Да, почерк был хуже, чем правый, но не намного. Зато время сэкономил. Это только тем, кого я поскольку постольку знал. Гермионе я отправил сумочку с чарами расширения пространства, как и обещал, а также серебряный браслет. С ним вышла интересная история. Когда я его в очередной раз кормил сиклями, он завибрировал 3 секунды, а потом отпочковался. Я тогда очень сильно удивился. Получается, он может разделяться. Сначала хотел нацепить его на правую руку, предварительно привязав кровью к себе, но решил, что нужно усиливать союзников. Догадываюсь, у нас с Гермионой будет долгая история. Пускай тренируется. Надеюсь, она поймет, что это такое и как им пользоваться. Письмо с разъяснениями я не писал, так как был согласен со своей паранойей в виде тома. Остальные перехватчики письма будут думать, что я отправил просто украшение. «Доброе утро», — сонно произнес Рон, отвлекая меня от размышлений. Но сон как рукой сняло, когда он увидел подарки. «Гарри, смотри, это же подарки. А я думал, что это ловушки». Я распаковал сверток, на котором написано «Гарри от Хагрида». Открыв, увидел флейту. «Наверное, сам делал». Подув, получил уханье совы. «Не знаю зачем, но может пригодиться». Следующий шел от Дурслей. В нем лежал блокнот и много ручек. «Вовремя, я уже последней ручкой писал». «Получили твои поздравления, посылаем тебе подарки, чтобы ты не писал этими дурацкими перьями. Дядя Вернон и тетя Петунья». Третий был не подписан, а на ощупь казался одеждой. Дал на проверку пощупать Рону. «Это от моей мамы. Я ей писал, что некому сделать тебе подарок. Откуда такие мысли?» И она связала наш фирменный свитер Уизли. Свитер оказался изумрудно, зеленого цвета, и в центре была буква «П», а у меня темно-бордовый. Рон достал свой свитер с буквой «В». Третий сверток оказался набором булочек от той же мамы Рона. До завтрака было еще 1,5 часа, а есть уже хотелось. Но когда я прикоснулся к вкусным на вид кексам, в пальцах начало нагреваться. Ментальная защита работает, это другое кольцо, идиот. Ах да, я совсем забыл. У меня же есть колечко, которое определяет яды. А раз нагрелось, то значит, что меня пытались отравить. Не думаю, им твоя смерть не нужна. А амортенция работает только с пубертата. Я думаю, что туда просто налили зелье привязанности, чтобы ты был лояльнее к Уизли. Отложил булочки подальше. Уважение к ним и так упало ниже плинтуса. Последний сверток был тоже не подписан, и на ощупь казался пустым. Рон тоже не смог опознать. Я развернул его. Перед моими глазами появилось нечто воздушное, серебристо-серое, поблескивая складками. Я слышал о таком, завороженно смотрел Рон. Это очень редкая и ценная вещь. И что это? Это мантия-невидимка. Попробуй одеть. Я надел на себя, и тело пропало, точнее стало невидимым. Круто, оценил Рон. Смотри, тут записка, показал он на кусок бумаги. Я поднял его, не снимая мантии. Незадолго до своей смерти твой отец оставил эту вещь мне. Пришло время вернуть ее его сыну. Используй ее с умом. Желаю тебе счастливого Рождества, Дамблдор. Его почерк я ни с кем не спутаю. Будем пользоваться. Сначала проверь. Вдруг следилок нацепил, увидел, как на радужном покрытии мелькают синие точки. Я насчитал более 30 штук. Получается, пользоваться не будем? Будем, но сначала разминируем следилки. Избавься от свидетелей. Или ты ему доверяешь? После булочек? Точно нет. Пойду прогуляюсь, сказал я Рону, выходя из гостиной. Заодно взял свитер. Увидел, что и он зачарован на симпатию к Уизли. Я дошел до пустого кабинета и зашел внутрь. Положил одежду на парту и уселся на стул, как усы. Вспышка зеленого света, которая оказалась на указательном пальце, и осталась там. Прикоснулся к свитеру там, где в магическом плане отображались нити. Послышалось шипение, что очень странно, и нить развалилась. Было ощущение, что выжигал лазером по дереву. А если тыкнуть там, где нету магии? Хм, ничего. Что ж, тест пройден, только нужно доделать. Свитер мне понравился. Через полчаса я принялся за мантию. Было очень трудно, так как точки следилки были налеплены на слой невидимости. Возможно, я вас запутал, но в чем проблема? Если я промажу, то мантия будет бесполезна. Точка, летящая в воздухе, вызовет вопросы, которые мне ой как не нужны. Через 2 часа я вытер пот со лба. Даже хирургу и то легче. Но результат того стоил. Да это же имба. Инвиз, трансформация оружия, создание фокусов от оракула. Когда закончил любоваться результатом трудов своих, я словил флешбек. Как я там говорил, я останусь только если мне дадут уберплюшку. Любую. Да хоть призыв радуги. Видимо, это и есть та уберплюшка. Не ожидал я от Дамблдора. Я бы на его месте мантию придержал, если не отдавал, а на мнение психически неуравновешенного подростка наплевал с высокой колокольни. Он поднялся в моих глазах на пару пунктов. Впрочем, он все равно остался в самом низу списка рейтинга. Живот решил исполнить мелодию вой умирающего кита. Что ж, порадуем этого певца. Когда я пришел в большой зал, увидел близнецов. Те, разумеется, увидели меня. Привет, Гарри. С Рождеством. Я вижу, что у тебя тоже фирменный свитер Уизли. Джордж ткнул в букву «Г» у себя на свитере. А у Фреда «Ф». Отлично, я теперь могу их различать, только если они не поменялись свитерами. И пока они на них одеты. А знаешь, почему на свитерах буквы? Сказал Фред. Чтобы мы не забывали, как нас зовут. Но это излишне. Мы прекрасно помним, что нас зовут Дред и Фордж. Близнецы засмеялись. Вижу, вам очень весело. Ага, хором сказали близнецы. Кстати, конфеты, которые ты подарил, были очень вкусные. Кроме Берти Ботс, мне попалась ушная сера, а ему со вкусом переспевшей хурмы. Ты ел ушную серу? Удивился я. Нет, сказал Фред. Но если у ушной серы был вкус, то он был бы таким. А что за конфеты? Спросил Рон, подходя поближе и доедая булочку. Очень похожую на булочку, которую мне подарила его мама. Спасибо, что утилизируешь лишние предметы. Интересно, как сработает симпатия к Уизли на самом Уизли? Будет больше любить семью? О, Перси! Воскликнул Джордж, заметив старосту всея школы. Тебе мама свитер связала. Подойди померь. Перси, увидев близнецов, один из которых держал свитер с буквой «П» посередине, побежал прочь. Близнецы побежали за ним. Перси не удалось убежать, поэтому он сидел в свитере, а Фред и Джордж сели по бокам. В глазах Перси было видно отчаяние и обреченность. А значок старосты, мелькающий в руках Фреда, говорил о том, почему его владелец сокрушается. «Весь день я провел, наблюдая, как веселятся близнецы, которые поджигали фейерверки. Сегодня их за это не ругали, так что отрывались по полной. Самый большой фейерверк был в виде дракона, который изрыгал иллюзорное пламя. Помимо меня, за близнецами наблюдал Филч. Тот стоял с огнетушителем в руках. Он мне почему-то кажется знакомым. Только не знаю почему», — сказал Том. «Я взглянул на завхоза магзрением. Там, где находится у мага ядро, висело очень много черных цепей, которые полностью закрывали источник. И если в случае с Дадли у того не развиты каналы, то на Филча явно использовали темное заклинание». Вспомнил. «Что именно? Это же Аргус Филч. Лет 30 назад я приходил в гости к Дамблдору. Он тогда учителем трансфигурации. Зачем? Чтобы сказать о том, что не собираюсь слушать его приказы и что собираюсь захватить Англию. Синдром злодея взыграл. Я тогда еще не был безумным. И что дальше? Один индивид напал на меня. Это было тогда мое первое убийство. Он стал призраком, а Аргус стал сквибом. А не расскажешь, что это за заклинание такое? Нет, с тебя станется его выучить. Да и вообще ты будущий герой света. Вообще-то я собираюсь пойти против самого светлого волшебника. А это значит, что я злодей по определению. Все равно нет. Ну и ладно, я отвернулся от самого себя. Надеюсь, это заклинание есть в одном из дневников Пивза. Кстати, я и впрямь искал дневник в 74 метрах от нычки. Мелом разрисовать мне не разрешили, поэтому я чертил в блокноте. По расстоянию дневник может быть в потолке 5 кабинетов, в стенах в 6 и в полу 4 кабинетов этажом выше. Ну и плюс коридоры. Я смог проверить лишь одну стену. Ничего. Все камушки, что были в стене, настоящие. Но ничего. Еще пободаемся. А в поисках уберплюшек я у пертей барана буду. Глава 27. Глава 27. С наступлением ночи я пошел на свою аферу века, а именно проникнуть в запретную секцию. Давно у меня ручки не доходили, а когда появилась мантия, стал более реализуемым план. Да и как сам Дамблдор писал, используй ее с умом, вот и буду использовать. Правда, с умом хомяка, что гребет под себя ништяки. Сам поход до библиотеки был прост, вход никто не охранял, а вот запретная секция заперта на ключ. Впрочем, у меня есть волшебный браслетик, его еще и как отмычку можно использовать. Если понадобится, то буду богатых злодеев грабить. Прям как Робин Гуд, ага. Сами книги были ни о чем. Почти все заключали в себе темную магию, это было видно в магическом плане. Такие я открывал с помощью браслета. Информации было мизер, а в книгах с заклинаниями тем более. Видимо, Пивз все отсюда спер и по нычкам попрятал. Ладно, пора заканчивать. Посмотрю еще одну книжку и все, а то завтра не проснусь. Взял книгу, которая без магии. Она была про традиции и обряды какого-то рода Блэк. Мне это не интересно. Ктулху вызывать не хочу. Итак, в Черном озере есть один. Пока убирал книгу, увидел за ней еще одну книгу. Точнее блокнот. Очень знакомый блокнот. Ай да Пивз, ай да хитрец. Это ж надо, спрятать прямо перед носом учителей. Открыл блокнот. Заклинание поднятия боевого духа. Делает все ваши действия более активными, увеличивает бодрость и снижает усталость. Работает только на заклинателя. Требуется произнести «ХТГ». Между слогами не делать вдоха. Я тогда неделю страдал. Использовать только в бою. Настоящем бою. Требует движения. Бездействие может навредить. Я не шучу. Мда, тут Пивза прорвало на восклицание. Перелистнул страницу. Приветствие и выдача квеста такие же, только подсказка другая. Ближайший дневник находится в библиотеке. На каком расстоянии я не скажу. Бу-га-га. Кто ищет, тот всегда найдет. Кстати, он все еще там, так как вынести его нельзя. Удачи. Поклонник искусств волшебного замка. Ну, это обнадеживает. Уже 2 из 119. Попытался забрать с собой блокнот, но тот после пары метров остановился. Видимо, это и есть те чары, о которых он и говорил. Вернул блокнот на место, переписав произношение и предупреждение Пивза в блокнот с заклинанием очищения. Когда я выходил из библиотеки, повстречал Филча, который бежал в библиотеку, размахивая фонарем. Меня он, разумеется, не заметил. «Извини, Филч, но меня там уже нет». Спать не хотелось совершенно. Ночь была волшебная, как и должна быть у волшебников. Я размышлял о моем попадании сюда. Чего я добился, что изменил? Нашел пустой кабинет и сел на парту. Начнем по порядку. Когда я попал, Дурсли были под гипнозом или под ментальным воздействием, но с моей помощью они освободились. Потом к нам пришел Хагрид, и его я отучал от фанатизма к Дамблдору. Нет, полностью не получилось, но это только начало. Дальше, Рон, с ним не все однозначно. Он пытается всеми силами подружиться со мной, но его способы дают противоположный эффект. Гермиона, вначале видно, что у нее комплексы из-за ее ума, что она не ровня остальным. Но когда она нашла друга, меня, то есть, комплексы уснули. Теперь она просто умная девочка, с карандашами. А что я сделал для себя? Восстановил оракула, открыл боевую форму и несколько эволюций, прокачал тело, раздобыл и улучшил браслетик, получил мантию-невидимку, изучил пару заклинаний от Пивза, ну и еще приобрел всякой всячины. Вроде все, коротенький списочек подвигов и свершений оказался. Впрочем, я даже первый курс не прошел, а еще 7 лет впереди, успеется. Так, а где это я? Комната похожа на заброшенную. Все парты, кроме той, на которой я сидел, были свалены в кучу, вперемешку со стульями, а к ним рядышком положили огромное зеркало, на которое навесили покрывало. В магическом плане зеркало так и пестрело магией. Я решил откинуть покрывало, браслетом, разумеется. Это было достаточно красивое зеркало, в золотой раме, сделанное в виде орнамента. Зеркало стояло прямо на полу двумя подставками. На самом зеркале сверху написан бред, но если читать справа налево, я показываю не ваше лицо, но ваши самые горячие желания. Интересно, какое у меня самое-самое? Зеркало мне показало три картинки. Посередине была изображена моя семья, папа, мама и сестренка я. Сзади были бабушка и дедушка, а находились все под цветущей сакурой. Я хочу вернуться к ним, да, конечно. Справа были изображены мои подданные демоны, которые с радостью смотрели на меня. Выходит, я и к ним хочу, ну а слева стоял я, с серыми волосами и гетерохромией, с браслетом на плече, с оракулом на руке, на фоне замка, а сзади стопкой стоял сборник дневников Пивза. 117, прокомментировал последнюю картинку Том, а где еще два? Так Пивз сказал, что дневник, который в библиотеке, нельзя вынести, а с дневником из запретной секции сам знаешь, что произошло. Виноват, забыл. А что ты видел в зеркале? Так я тебе сразу и сказал. Но ты же мои желания видел. ГМ, справедливо. Тогда слушай. Я, живой, стою в окружении уничтоженных крестражей, с нормальным цветом кожи и с носом. У тебя нет носа? Удивился я. После первого крестража у человека изменяется облик в худшую сторону. Я приобрел серый цвет кожи и потерял нос. И как ты дышал тогда? Ртом? Там, где и был нос, остались отверстия. Ими и дышу. Ладно, не будем о носах и о отверстиях. Получается, у меня есть желание относительно каждого мира, где я побывал. Ладно, и мне пора, уже начало в сон клонить. Следующий день я провел, ища дневники Пивза. Сначала я зашел в библиотеку, предварительно подготовившись перед марш-броском. Когда мадам Пинс отвернулась, нацепил третий глаз и побежал вокруг полки. С помощью формы я фокусировался на книгах, ища дневник. Так как они были одинаковыми, то шансы найти есть. Все 5 минут я потратил на одну полку, но ничего не нашел. Значит, не здесь. Думаю, поиск затянется минимум на месяц. Остальное время я рыскал по радиусу от первой нычки. Проверил еще 3 кабинета, все так же безрезультатно. Этой ночью, как и в прошлой, не спалось. Тогда я решил сходить к зеркалу. Почему-то меня именно там и потянуло философствовать. Может, еще мысли умные появятся. Когда встал, увидел, что кровать Рона пуста. Впрочем, это не мое дело. Придя в кабинет с зеркалом, обнаружил пропавшего Рона, который пускал слюни на зеркало. «На что смотрим?» — сказал я, подойдя поближе. «Это я, но какой-то, повзрослевший, что ли. А еще я первый ученик школы. У меня на груди значок, как у Билла, когда он стал лучшим учеником Хогвартса. У меня в руках кубок школы и кубок школы по квиддичу. А еще я капитан сборной, и лежу в куче золотых галлеонов. А ты что видишь? Я вижу семью. Они же умерли, верно? Да, верно, думаю, он имеет в виду семью Поттер. Мои же живы и находятся в здравии. Я в это верю. Спать пойдешь? Я тут еще посижу. Следующий день я все же тренировался, а то мышцы бы атрофировались. Половину в грезах, половину просто физподготовка, ничего особенного. Когда я заглянул в кабинет с зеркалом, заметил, что его уже нет. Ну и ладно, не сильно-то и надо. Свои желания я выяснил, а решения нет, так что и париться особо не надо. А вот если решения будут. Рождественские каникулы закончились, и ученики начали приезжать, наполняя шумом и гамом замок. Глава 28. Я, как и все обитатели замка, с огромной радостью встречал прибывающий поезд. Все затосковали по общению. Мне приходилось общаться только с Роном, Перси и мадам Пинс. Перси рассказывал про свои обязанности старосты. У мадам Пинс я спрашивал про невзрачный блокнот, который на самом деле дневник Пивза. А Рон был просто настырным соседом. Вообще единственным, кто встречал не с радостью, а с обреченностью, был Филч. Но для него дети были просто лишней морокой. Ну и еще одна причина, по которой я ждал поезда, а именно Гермиону, это тир, в который я по непонятным причинам не могу попасть. Оракул говорит, что эта комната создана ее сознанием, поэтому только после нее я могу туда попасть. А тренироваться меткости мне ой как нужно. Нет, боевая форма оракула мне это предоставит, но только 5 минут. Потом своими ручками. Гудок. Вот и поезд прибывает. Останавливается, и из поезда выходит толпа разношерстных, простите, разнофакультетских детей. Я же пытаюсь высмотреть среди них Гермиону. «Привет», — сказал мальчик. Я обернулся. «Привет, Невилл». «Гермиону не видел?» «Видел. Я с ней в одном купе сидел. А зачем она тебе нужна?» Подозрительно посмотрел он. «Я как бы ее друг. Да и мне ее помощь нужна. Друг, значит, ну-ну», — сказал Невилл и влился в поток учеников, что направлялись в школу. «Да что с ним не так, Гарри?» — спросила девочка сзади. «Гермиона, это точно ты?» На меня смотрела девочка с карими глазами и все той же лохматой прической, но цвет волос был другим. На ней был одет берет, а на шее висел шарф. «Утро вроде ею была», — кивнула Гермиона. «А почему тогда цвет волос серый? Стихийный выброс». «Ладно, шучу. Я просто все каникулы подбирала себе краску для волос. Думала между белыми и синими.